Глава 34. Алена. Долго злиться на Костю не вышло. Я не хочу, чтобы Исаев видел во мне истеричку. В гардеробе быстро раздеваюсь, вешаю куртку и, перекинув рюкзак через плечо, спешу на лекцию. По пути достаю гигиеническую помаду и обвожу ей губы, когда у соседней аудитории замечаю того, от кого сердце ускоряет здоровый ритм. Темные, теплые глаза, как сиропик, купают. Костя ведет вверх уголок губ, и мне до смерти хочется этот уголок поцеловать. Ноги сами меня несут к Исаеву, проскакиваю нужный мне кабинет. Лекция там уже началась, я же по обыкновению опаздываю. А вот противиться чувствам, которые тянут к парню, не могу. Магнит, что ли, шит? «Сегодня уже другое настроение?» С некой издевкой спрашивает, не разъединяя наши взгляды. Хорошо, что успела губы накрасить помадой, от морозов кожа стала сухой. Мне не нравится, когда тебе звонят всякие там блондинки, устремляя взгляд на группу девчонок. Ровно на меня косо смотрит та, кому с удовольствием еще бы повырывала волосы. Жаль, во второй раз защищаться будет сложнее. «Учту», — ровно говорит. Я места себе не находила, как увидела на дисплее ее имя. Сама себе пряди готова была на голове рвать. А он ответил, как ни в чем не бывало, поговорил и спокойно повез меня домой. Ух, гореть все изнутри начало. Ален, держись от Назаровой подальше. Костя проследил за моим взглядом. Хорошо, что Исаев не умеет дословно читать мысли. Вчера вечером я рассказала Саньке все-все. Подруга, конечно, не поддержала меня, что утаила все от Кости, но уговаривать не стала. Сказала только, что в случае чего могу на нее положиться. Осталось придумать, как отомстить Назаровой. И стоит ли вообще? Что? Я говорю от Карины, держись подальше. С усилием закусываю щеку изнутри. Между пальцев терзаю крошечный замок на молнии рюкзака и отвожу свой взгляд, перемещая в какой-то пыльный угол. Я ее не боюсь. Вскидываю подбородок. Самой, честно говоря, все равно страшно. Но не могу же я позволить так с собой поступать. Нельзя подставлять невиновного человека. А если бы моя учеба здесь много бы для меня значила? Если из-за испорченного ко мне отношения преподавателя я не смогу сдать сессию, и меня отчислят? Сейчас больше всего на свете хочу доказать свою непричастность к этому. Еще никогда я не желала справедливости, как сейчас. Даже случай с вырванными волосами Назаровой меня не так задел, как подброшенный телефон с липовыми сообщениями. А я и не говорю, что ты боишься. Просто есть люди, которые могут доставить массу проблем. Вот их нужно остерегаться. Лекция началась уже у обеих групп, а мы стоим тут в коридоре, разойтись не можем. Костя качает головой и раздражает мои губы своим взглядом. Они начинают пылать. Рефлекторно облизываю, чувствую, как помада быстро впиталась. «Идем», — приказным тоном говорит, хватая меня за руку. Воскликнуть не успеваю. Костя широкими шагами ведет меня вверх по лестнице, чуть не сбивая углы. Смеюсь, зажимая свободной рукой рот. «Да тише ты!» Исаев сам улыбается. «Мы спешим до какой-то маленькой аудитории. Сейчас дверь там открыта. По-моему, однажды у нас здесь иностранный язык был. Теперь парты расставлены по периметру, а на столе преподавателя целая гора книг и пособий. Кабинет на ремонте или что-то такое?» «И куда ты меня привел, Исаев?» Скидываю брови. Мы похожи на злостных нарушителей правил. Я-то ладно, но Исаев — гордость института, отличник, идущий на красный диплом, умный, прилежный студент, но прогульщик. Парень тихо закрывает за собой дверь. Запах сухой побелки забивает нос, и хочется приоткрыть окно. Те, как назло, не поддаются. «Ты сбежал с пары, Исаев?» «И ты тоже, но мы ненадолго». «Ну вот, а я уж обрадовалась, что ты выкрал меня, чтобы избавить от мучительной смерти». «Не знал, что философия — мучительная смерть», — на полном серьезе говорит. Я отступаю, и Исаев наступает. Рюкзак с шумом падает под силой своей тяжести. Свой Костя откидывает на одну из парт. В крошечном помещении становится душно. Тонкая ткань рубашки липнет к коже. Когда упираюсь спиной к стене, понимаю, что капкан схлопнулся. Стопы превратились в корни деревьев и вросли в пол. Мышцы варятся, и тело мгновенно слабеет. Если бы Костя не прижимал, меня грохнулось бы. Его взгляд умело прожигает во мне дыру. Уверена, что-то важное крутится сейчас в его голове. то, что он никогда не озвучит. «Поедешь сегодня ко мне?» Сердце резво подбрасывается к горлу и тут же ненадолго становится не по себе. Вспоминаю нашу ночь, поцелуи, руки, там. От неуемного желания между ног начинает стрелять и подтягивать. «Зачем?» «Кино посмотрим». Исаев давит на меня своим телом, своей энергией. Она впитывается, как лосьон для тела. Я пропахла им насквозь. «Или к тебе, но до твоего дома дольше ехать». «А ты уже не можешь терпеть?» Облизываю в конец сухие губы. Костино густое дыхание наполнено горячими каплями, которые тонко ложатся на кожу моих щек. Свое дыхание я бы хотела слезать с его щеки. Господи, что крутится в моей голове? Вчерашние девственницы так не ведут себя, да? Исаев не отвечает на мой вопрос. Он жадно припадает к моим губам и втягивает их. Поцелуй с крошкой злости, которую Костя с удовольствием размазывает. Моментально завожусь и отвечаю на его напор. Ключица и грудная клетка готовы с хрустом разломиться от биения сердца. Непрекращающийся гул заполняет собой ушные раковины. Перед глазами радужная пыль и всполохи. Я рассудка лишаюсь, когда мы вот так целоваться начинаем. Не в первый же раз испытываю похожие чувства. «Костя, Костя, я поеду, поеду». Выдох слетает из приоткрывшихся губ. Между ног так ноет, хоть обезболивающее пей, чтобы унять эту дикую пульсацию и тяжесть. Уговорил. «Уверена, я могу попробовать еще. Вдруг остались сомнения». Костя делает ощутимый толчок, упираясь в мое бедро внушительной твердостью. Внутренние мышцы сжимаются. Под пупком сгусток вращающейся по спирали кипящей энергии. Я глупо и часто киваю. «Как мы сейчас такие на лекцию пойдем?» Хочу поправить волосы, которые успели скататься на затылке, пока Исаев терзал мой рот. Спускаясь вниз к аудиториям, Костя то и дело останавливается. Смотрит в глаза и вновь целует. Как в последний раз. Неугомонный. Точно ведь что-то сказать хочет, только что. «Я пошел, а за углом женский туалет», — говорит, сжимая меня за плечи. «Забеги, если нужно». Не может оторваться. Носом втягивает мой запах. Этот шум, как треск по проводам, завораживает и пугает. В туалет захожу сбившимся шагом и пошатываясь. В крови дикая смесь, которая все еще кружит в организме, лишая абсолютной ясности. Перед глазами ведет, и картинка плавится. Кидаю рюкзак на раковину и захожу в кабинку. Делаю свои мелкие дела, к своему стыду осознавая, насколько я промокла. Хоть в следующий раз клади в карман запасные трусы. Вот и Исаев, а? Прихожу в себя. А когда открываю дверь кабинки, вижу Карину, Назарову. Она проводит губной помадой по пухлым губам и надменно смотрит на свое отражение. Хочется позорно отступить, но собираю всю силу, что еще где-то там имеется, и подхожу к раковинам. Я смелая, я все смогу. Между нами нет никому ненужных приветствий. Мы и взглядами-то не пересекаемся. Зато воздух вмиг становится удушающий, как будто случайно оказалась в газовой камере. Кислые частицы со скоростью света двигаются по носу, через гортань к легким. Сухой кашель сдавливает до слез. А я даже не слышала, как она вошла, витала где-то. «Надеюсь, ты мне ничего в этот раз не подбросила?» Резко раскрываю рюкзак и перерываю свои вещи. Учебники, конспекты, косметичка, кошелек, ничего лишнего. «О чем ты, детка?» Высокомерный голос Назаровой слышится, как скрип ржавого гвоздя о стекло. «О том телефоне». Карина хмыкает, поворачивается ко мне лицом. Во взгляде читается полное непонимание, но я-то знаю, что это не так. Она хлопает длинными ресницами. Рот искажает кривая усмешка. «Да чего же она мерзкая?» «Знать не знаю ни о каком телефоне. Если ты завалила предмет, не надо винить в этом меня», — произносит сладко, почти приторно. Песок на зубах скрипит, когда я сцепляю челюсти так сильно, что сводит все лицо. Назарова выходит из туалета, оставляя после себя густой аромат цветочных духов. Это, наверное, чтобы я точно задохнулась. «Да, больше в своем рюкзаке я чужих вещей не нашла». Но, вернувшись на лекцию, доставая тетради, поняла, что нет моего личного телефона.